Алло, здравствуйте. Здорово. Алло. Здравствуйте, это Вереса, Петра Васильева, Елена Александровна. Разговор записываются. Ну что вы там? А что ты там, Шмара, должность свою не называешь по федеральному 230? Подзабыла. А вы кто такой вообще? Вы хоть это знаете, уважаемый? Вы хоть это знаете, уважаемый, как вы разговариваете? Кто вам позволял? Кто вам позволял вообще за Дмитрия Михайловича Серкова разговаривать? Кто вам позволял? Данная запись разговора перенаправляется сейчас непосредственно в правоохранительные органы. Согласно закону Российской Федерации, статья 81, штраф, это уже давний гражданский кодекс с вами, и вашу контору быстренько прикроют, и больше вы не будете. Оставайтесь на линии, идет соединение. Здравствуйте, алло. Ну, здорово, курица, говори, что ты хотела. Компания «Эверест», Петра Васильева, Елена Александровна, разговоры наши записываются. Ну, Васильева, опять ты. Не соскучилась? А вы опять еще там свою деятельность не прикрыли, уважаемые? Вы хоть понимаете, что вы делаете? Четыре. Это ваша деятельность, типа такую, в кавычках, деятельность. Законодательство Российской Федерации предусмотрело наказание. Читаю. Да, даже не гражданский кодекс Российской Федерации. Кто вы вообще такой, кто вам право давал отвечать перед людьми? Кто вам давал право? Кто вы такой? Если мы вообще разговаривать не буду, вы для меня никто. Вы поняли, уважаемый? Звонок по вопросу вашей кредитной истории. МФК и Хью Капитал. Разговор записывается. Ожидайте загрузки вашего досье. Алло. Да, ничтожество, я тебя внимательно слушаю. Что ты хотела мне изложить в этот раз? Меня зовут Наталья. Скажите, вы Дмитрий Михайлович, все верно? Да, все верно. Но ничтожество, мне не интересно твое имя. Очень хорошо. Вы сейчас готовы к разговору? Конечно, я всегда готов. Подготавливайтесь к конструктивному диалогу, я вам перезвоню. Почитайте дополнительно статью 5.61 Кодекс об административных правонарушениях. Обязательно почитай ее. Всего доброго. Давай, пока. Очень хорошо. Пока, Шмара.